Глава восьмая. Константин Жердев частенько захаживал в резиденцию Ророговых к Мирославе. Они много общались, гуляли, когда погода позволяла. Бывало, даже смеялись над шутками друг друга. Но последнее время, с тех пор, как Виктор пропал в мире демонов, им обоим было, в общем-то, не до смеха. Что-то постоянно угнетало. Однако, в целом и общем, Костя стал постоянным гостем в резиденции. И вот во время одного из таких посещений к нему вдруг обратился дед Вити. От этого Костя сначала немного опешил, а когда сообразил, о чем именно его просит Крислав, и вовсе слегка побледнел. Затем выяснилось, что у Вити просто не было секретов от деда. Поэтому в какой-то мере Костя успокоился. В конце концов, сейчас все они поддерживали семью Виктора фон Адена, а потому было необходимо помогать любыми возможными способами. Поэтому, когда Костя понял, что старик Ророгов хочет от него помощи, не отказал. «Что мы должны будем сделать?» — поинтересовался он. «Видишь ли», — ответил на это Крислав, — «я полагаю, что они вовсю используют свои технологии. Если ты помнишь, однажды мы уже столкнулись с тем, что в Академии на Стеллу нам прилепили накопитель энергии, который должен был заставить работать телепорт под нужды демонов». «Конечно, помню», — кивнул Костя. «Вы считаете, что там, в захваченных крепостях, на этих телепортационных площадках, они сделали то же самое?» «Ну вот, а ты мне скажи», — невесело усмехнулся Крислав Ророгов. «Если бы у тебя была возможность это сделать, отказался бы? Это же бесконечное подкрепление, ресурсы для удержания плацдарма, постепенное смещение линий фронта». «Тут согласен», — ответил Костя. «Наверное, так они и сделают. Но что вы предлагаете нам?» «Заброску в глубокий тыл с целью уничтожения той дряни, которая, по идее, должна охватывать телепортационные стелы», — проговорил на это Крислав. «Раз вы уничтожили одну, значит, сможете уничтожить и другие». «Я в целом согласен», — ответил Кость. «Полагаю, что это будет действительно важно и действенно. Вот только есть одно «но», — сказал он. «Я тебя слушаю», — произнес Крислав. «Ну, просто в одиночку это делать опасно. Мне нужен кто-нибудь, кто прикроет меня от менталистов. И еще желательно кто-нибудь, кто обладает огнем, подобным тому, что был у Виктора». «Ты мыслишь абсолютно верно», — сказал Крислав. «Я тоже считаю, что это должны быть эдакие летучие бригады. И состав примерно такой. Первый сдирает, второй сжигает, третий прикрывает всю команду». «Вот именно», — кивнул Константин. «Давайте я поговорю с ребятами и попробую собрать необходимую команду». «Давай», — сказал Крислав. «Только сразу говорю, времени у тебя нет. Причем в буквальном смысле этого слова. Вас уже ждут для переброски на Дальний Восток». Константин кивнул и оставил Крислава ждать в гостиной. Сам же отправился сначала к Тагаю. По мнению Жердева, это был лучший менталист для прикрытия. По пути его настигла Мирослава. Он в двух словах описал ей то, что сказал ему старик Ророгов. Мирослава встала буквально как вкопанная на берегу озера, скрытого слоями пара, словно одеялом. «Послушай», — сказала она, — «Тагай сейчас, насколько я знаю, будет занят. Они же готовят вылазку в Сербию вместе с Радмилой». «Это понятно», — сказал Костя, — «но освободить Стеллу важнее». «Давай пойду я», — предложила Мира и посмотрела парню в глаза. «Будет весело». От этого он сначала немного стушевался, но затем распрямился и увидел во взгляде Мирославы уютное тепло и подначку. Косте очень хотелось согласиться, но подвергать свою зазнобу опасности из-за прихоти было не по-мужски. «Нет, ты многого о себе не думай», — сказала она, усмехнувшись. «По большому счету, у меня просто есть свои немалые счеты к демонам. Именно поэтому я отправлюсь с тобой. Но считай, что это будет наш с тобой первый совместный вояж». «Вояж», — хмыкнул Костя, — «с трупами и партизанско-диверсионной деятельностью». «Ну так и я не нежный цветочек, Костя. Тебе стоит к этому привыкнуть». «В таком случае у нас остается один вопрос. Где мы возьмем обладателя демонического огня?» — с воодушевлением проговорил Костя. В этот момент их взгляды невольно, но одновременно упали на Зару, которая только что вышла из старой резиденции. «Зара, можно тебя на пару минут?» — позвал Костя. «Да-да, что такое?» — откликнулась та, подходя к ребятам. Они описали ей ситуацию, на что Зара тяжело вздохнула. «Я должна отправиться с Тагаем и Радмилой в Сербию», — ответила она. «По заданию его богини, для того, чтобы помочь им добыть средства для победы в решающей битве. Я необходима ребятам там, чтобы прикрыть их в случае чего. Мы уже даже связались с Росси, чтобы он помог нам добраться. Сначала в Австро-Венгерскую империю, а оттуда в захваченную демонами Сербию. Мы, вероятно, пойдем сами, поэтому вариантов идти с вами в тыл». Она даже на какое-то время задумалась, прикидывая все «за» и «против». «Нет, ребят», — Зара покачала головой. «Дело в том, что здесь мы можем выиграть несколько сражений, но при этом проиграем войну. К сожалению, приоритеты сейчас на стороне добычи артефакта». «Что же нам делать?» — проговорил Кость. «Вот если бы был Виктор, то он обязательно что-нибудь придумал бы. Он постоянно что-то придумывал, когда, казалось бы, уже ничего и нельзя поделать». «Кстати», — щелкнула пальцами Зара и указала на Костю. «Подождите меня. Готовьтесь пока к своему заданию, а я постараюсь привести человека, который вам поможет. Он тоже прошел ритуал, как Витя, и тоже имеет счет к демонам». Костя решил, что это будет старый Аркви, и даже начал сомневаться. «Полагаю, у того может не хватить силы для того, чтобы сжигать дрянь, облепившую телепорты», — подумал он. Но, видимо, Зара была другого мнения. Когда спустя час она вернулась со спутником, Костя и Мирослава с удивлением обнаружили незнакомого им мужчину с алой косой и татуировками, как у самого Виктора. Даже чисто внешне этот мужчина был похож на него. Он выглядел как Виктор, только спустя эдак лет 150. Мирослава с Костей переглянулись, но вопросов задавать не стали. Только выяснили, что человека зовут Даррен. Общая цель была и без того ясна – уничтожить дрянь, которая захватывает телепортационные стелы, воспрепятствовать накоплению энергии и подключению к местным источникам энергии, чтобы демоны не смогли подпитывать свои собственные порталы. А дальше события начали разворачиваться просто с невероятной скоростью. Трех участников летучей команды с помощью Лана Вулканова перебросили на один из островов, который ближе всего располагался к материку. Затем быстроходной лодкой до Анадыря, а потом уже пришлось пробираться по захваченной территории с помощью собственных возможностей. Поскольку во всех троих присутствовала демоническая кровь, двигались они легко и непринужденно. Даррен Аден, ставший их третьим спутником по физической подготовке, мог дать фору им самим, а ведь курсантов в Академии гоняли нещадно. Более того, передвигались они не сказать, чтобы скрытно. Кровь высших демонов отлично хранила Мирославу и Даррена. Только Косте пришлось брать с собой амулет с кровью высших демонов. Но с учетом того, что тот был усилен Муасом, Костю тоже никто не замечал, поэтому внимания на них особо не обращали. Агрессии они не ощущали, им даже вопросов не задавали. Да и ответить демонам они бы просто не смогли. Сам Анадырь выглядел будто уснувшим. Людей практически не было, непонятно было, куда они делись. Мира, правда, изменилась в лице, когда считала ответ в воспоминаниях оставшихся местных. Почти всех молодых и здоровых девушек угнали телепортом в качестве фертильной базы для экспериментов. Воины влились в армию Аега. Оставшиеся люди больше походили на сомнамбул. Демонов было много, в основном низшее. Встретилось несколько более крупных особей, но они относились скорее к касте воинов. Поскольку Костя и Мирослава шли в состоянии демонического полуоборота, все окружающие принимали их за своих. Более того, у Мирославы была ярко выражена руна селекционеров, у Кости руна воина, поэтому они в целом и общем не привлекали внимания. С тех пор, как на входе в город ребята обнаружили настоящий горы трупов простолюдинов, Мирослава шла молча. Только часто сглатывала, словно давя в себе отвращение. Но при этом она все равно старательно внушала всем окружающим, чтобы с ними никто не общался. Сбежав из плена еще до рождения, Мире просто негде было изучить язык демонов. А попасться на незнание языка было бы глупо. Через несколько минут они вышли к площади, на которой располагалась телепортационная площадка. И сразу же увидели охранный отряд низших, расположенный по ее периметру. «Стойте», — сказала Мирослава, — «кажется, у нас проблемы». Остальные тоже взирали на Стеллу и понимали, что не все так ладно. Огромная открытая площадь. На ней телепортационная площадка и Стелла. Вокруг самого телепорта охрана из низших. По площади ходили потерянные люди с блуждающим взглядом. Но просто так подойти к Стелле и срезать с нее разрастающуюся дрянь не получится. Мирослава тем временем выделила самую рослую фигуру. Это был менталист, который управлял всеми в этом месте. «А вдруг, — подумала Мирослава, — менталист окажется сильнее меня?» Эту мысль она и озвучила своим спутникам. «Если боишься, — сказал Дарн, — могу просто взять да и сжечь их чертовой матери». «Нет, — покачала головой Мира, — тут же полно людей». «Конечно, — согласился с ней Костя, — нельзя жечь всех. Малых, конечно, но они же и так натерпелись всего». «Давайте так, — сказала Мира. Я постараюсь сейчас выманить на себя менталиста, но вы обещаете мне, если что-то вдруг пойдет не так, вы меня сожжете». «Ни в коем случае», — возразил на это Костя. «Я уже не буду собой», — покачала головой Мира. «Мною будут управлять. Я могу вас убить, поэтому меня надо будет уничтожить». «Хорошо», — сказал на это Дарн. «Я это сделаю». «Нет», — возглас застрял у Кости в горле. Затем Мира отошла за ближайшее здание и как будто протянула ниточку зова к менталисту. Не придумав ничего лучше, она транслировала тому видение с многосшибательной демонической красотки. Благо насмотрелась на появление Азы из озера для встречи с Виктором. И совершенно неожиданно демон пошел к ней на зов. Не просто пошел, а едва ли не побежал, роняя слюну и приглаживая доспех, утирая грязь с рогов. Он спешил к сексуальной демонице, кажется, ничего не подозревая. Откуда она взялась? Неважно, она только для него. И в этот момент Мирослава не выдержала. Слишком сильно распереживалась и не могла справиться с собой. Когда высший демон протянул к ней свои загребущие лапищи, ее накрыла волна ужаса и отвращения. Мира вспыхнула ментальной магией и выжгла демону мозги напрочь. Еще хорошо, что они отступили за угол, и никто этого не видел. Пришлось выходить в демоническом образе и идти к телепортационной площадке. «А что?» — спросил ее один из подчиненных менталиста. «Где Борга?» «Борга слегка сомлял», — ответила ему Мирослава. «Я его подменю пока что». А за ее спиной уже шли Костя в облике воина и Даррен Адан. Люди на площади довольно быстро стали приходить в себя, так как ментальное давление на них прекратилось. Повинуясь легкому ментальному приказу Миры спрятаться, не привлекая внимания, они очень быстро исчезли с площади. Остались одни демоны. И тогда Дарн шарахнул огненным штормом, сжигая всех, кто охранял телепорт. По городку еще оставались демоны, но без ментального контроля у людей появился шанс. «Ничего себе!» — проговорил Костя, глядя на дымящиеся тела. «Получилось-то совсем не так тихо, как хотелось». «Да уж», — согласилась Мира, — «шороху мы навели, и, кажется, пора отсюда валить». «Нам главное, чтобы люди успели сбежать», — ответил ей Костя. «Да куда-нибудь спрячутся, на крайний случай», — сказал Дарн. «Люди очень живучие существа». Тем временем Жердев подцепил накопитель, разраставшийся на Стелле, и содрал точно так же, как тогда в Академии. Дарн подхватил эстафету и сжег дрожащее вещество. Получилось у него чуть менее эффектно, чем у Вити, но тоже неплохо. «А нам срочно нужно переходить дальше», — сказала Мира. «Но подождите, мне срочно нужен один человек». Она закрыла глаза, сосредоточилась и повернулась вокруг своей оси градусов на 60-70. «Вон там», — девушка указала пальцем на двухэтажный дом. Из-за здания как раз выглядывал бородатый низкий крепыш. К нему и устремился Костя. Он в мгновение ока схватил его и приволок к Мире. «Ты занимался обслуживанием телепортационной площадки?» — спросила она. «Да», — в страхе кивнул тот. «Я... Но я не виноват». «Неважно. Помоги нам», — попросила она. «Мы помогли вам избавиться от этих чудовищ. Так помоги нам отправиться дальше. Нам нужно точно так же уничтожить дрянь, которая разрастается на стеллах других телепортов», — добавила она. «А куда вам надо?» — деловито поинтересовался человечек. «В ближайшую захваченную крепость», — ответила ему девушка. «Здесь заряда хватит только до Удского», — заметил смотритель, вжав голову в плечи. «Тогда нам туда». Олег был в ярости. Сцепив зубы, он расхаживал у себя по ставке в одной из захваченных крепостей, отчетливо понимая, что галопирующий захват империи, который он предполагал совершить, придется отложить. А все потому, что эти сраные человечки умудрились консолидироваться, отыскать менталистов, зайти к нему в тыл и посрывать ранее высаженные на стеллере трансляторы биологические накопители энергии для подключения к местным источникам. Таким образом получилось, что, сковырнув готовые запасы, они лишили его подпитки и заодно лишили возможности перебрасывать подкрепление напрямую из своего мира. Аек ходил взад-вперед и рычал, потому что не мог сдержать свое негодование внутри. Какая-то мелочь, ничего не значащая личность среди людей, вдруг поставила подножку его планам. Нет, это нельзя было ставить просто так. Но Аек понимал, у него, по сути, не остается выбора. Ему нужно, и это самое главное, уничтожить клан менталистов, существующий в этом мире. Только тогда империя действительно упадет ему в лапы. Так, кроме всего прочего, это станет его позором. Если вдруг узнают, что у него на руках было полтонны муаса, а он не смог подчинить страну каких-то людишек, у которых и с магией-то не все так хорошо. И смыть этот позор будет уже непросто. Раз он не может подчинить людишек себе, о чем вообще можно говорить? Аек решил выпотрошить память пленного Зорича, менталиста из людей. Благодаря этому он планировал узнать, где именно находится самое большое скопление менталистов в этой земле. Он должен действовать сурово. Он должен выжечь дотла их земли и полностью подчинить, а затем отправить всем скопом на опыты в свой родной мир. Однако же приходилось учитывать, что, несмотря на все запасы муаса, Аек не всесилен. Тут он начал считать и применять, как он думал, научный подход. Если в своем обычном состоянии Аек мог спокойно контролировать 10 легионов неодаренных низших демонов, что равнялось примерно 50 тысячам особей, то магическая сопротивляемость менталу у людей и у магов людей была значительно выше, при этом практически кратно. Только лишь собственными силами максимальное количество одаренных людей в подчинении у него варьировалось бы от 2 до 5 тысяч особей. А на каком-нибудь мифическом гранде, с которым якобы встретился Зорич, Аек и вовсе бы рога обломал, но не осилил. Попробуй прикажи стихии. Магическое сопротивление высших демонов было еще выше. Родичей он в лучшем случае смог бы подчинить в количестве от 50 до 500, в зависимости от ранга магии. Здесь многое зависело от конкретной ситуации, от возраста демона, от его личной сопротивляемости ментальным воздействиям и от наличия всевозможных артефактов, защищающих от ментального контроля. Что же касается муаса, то с его помощью возможности Аега возросли. От контроля над 50 тысячами низших демонов до 200-300 тысяч. Это было равно примерно 8-12 тысячам человеческих магов. Кроме всего прочего, выходило, что с такой армией магов ему бы ничего не было страшно. Но проблема в том, что подчинив себе 5 крепостей, он насобирал суммарно не более 5 тысяч человек. И все потому, что области были не самые густонаселенные. Большинство магов, судя по памяти Зорича, концентрировалось на стене, в непосредственной близости к ранее завоеванной Тахарской империи. А потому концентрация магов внутри империи была значительно ниже, для того, чтобы собрать максимальное количество человеческих магов. Аегу необходимо было подчинить едва ли не десяток крепостей. У него же не было такого количества времени. Исходя из этого, он решил, что пойдет гораздо более простым путем. Он становится в одной из крепостей, отстоит там несколько суток, откроет постоянный портал со своей родины, перекинет оттуда легионы низших, резервы высших дополнит имеющимися человеческими магами. И всеми этими силами они ударят по клану молчащих местных менталистов. Информацию о клане молчащих он тоже вычитал в памяти Зорича. Судя по его знаниям, это был единственный действительно сильнейший клан в местной империи, ведь они даже бросили вызов одному из своих старых императоров, убив его. Такие бунтовщики на завоеванных землях были смерти подобны. Кроме того, на молчащих у Аега были далеко идущие планы. Он решил, что часть менталистов он вполне сможет передать снабжанцам для того, чтобы они могли проводить с ними эксперименты. А вот часть особенно хороших девчонок, Он готов взять себе в качестве любовниц. Мало ли, чем Бельзияр не шуть, вдруг получится завести потомство. Да и опять же, всегда гораздо приятнее ломать тех, кто может тебе сопротивляться, а не бессловесных овец, которые идут тебе навстречу всегда и по любому поводу. Зимовит Медведев, вернувшись из горячего ключа и прихватив оттуда небольшую партию муаса, трудился вместе с Артемом Муратовым и Игорем Вениаминовичем Жердевым в одной из лабораторий последнего. Они буквально засели в лаборатории и создавали шедевр. Зимовит в кои-то веки занимался одним из своих самых любимых дел. Он создавал оружие, доспехи и готовился к битве. Его кровь кипела, и он понимал, что чуть ли не впервые в жизни занимается этим по собственному желанию и с огромной самоотдачей, а не по чьей-то прихоти или приказу. Иногда, когда Медведев соединял детали доспеха, ему казалось, что все, что с ним сейчас происходит, это какая-то параллельная реальность, что всего этого просто не может быть. Он иногда думал, что до сих пор находится на стене. Возможно, его ранили, может быть, он бредит, и все это ему снится. Но потом он просто усмехался подобным мыслям, понимая, что ведь он действительно находится в той самой параллельной реальности, которая стала возможна только благодаря Виктору фон Адену. Друг создал эту реальность, отменив предыдущую, зачеркнув ее, в том числе и своей смертью. Как ни странно, именно эта параллельная реальность, хоть и имела неопределенный статус в ближайшем будущем, но в целом очень нравилась Зимовиту. Здесь он был свободен и причастен ко всему происходящему. Здесь он имел выбор и право голоса. Именно потому, что Виктор держал свое слово. Именно потому, что тот вытащил его и его сестру из конкретной задницы. Медведев предпочитал называть вещи своими именами. Именно поэтому Зимовит решил, что будет помогать Виктору везде и во всем. В конце концов, долг платежом красен. К тому же сам Виктор пока что находился далеко, на магическом улучшении, и был недоступен. Он отправился в храм к богине для пробуждения магического питомца, который сможет помочь в борьбе с демонами. И Зимовит старался помочь Виктору и его друзьям как только мог. И хоть к тому моменту, когда они уже добрались до земель фон Аденов, там отыскали муасы, и помощь Медведева не потребовалась, Зимовит знал, как именно он может помочь другу. Получив образцы муаса, он решил попробовать сделать улучшенные доспехи и оружие для всей пятерки Виктора, но и сверх этого и для себя. Раз уж впереди предполагалась большая битва с демонами, а она предполагалась, то любое улучшение будет кстати. Кроме того, Зимовит был в курсе ситуации, происходящей в столичной власти. Да, это было немыслимо, но после смерти императрицы клан разделились на две фракции, каждая из которых имела своего кандидата на будущее правление. Так уж вышло, хотел Виктор того или нет, он принял сторону матери, с которой взяла клятву верности императрица. А потому Медведев понимал, что таким образом он усиливает еще одну из фракций. Зимовит старался не только во имя победы над демонами, но и ради будущего спокойствия в империи. И в этом вопросе он неожиданно нашел соратника среди пятерки Виктора, а именно Артема Муратова. Парень хоть и был невзрачным на вид и не отличался крепкой статью, однако имел невероятно сильное оружие, расположенное в его черепе. Это был его мозг. Вот чего уж у парня было не отнять, так это ума. Узнав, что Зимовит хочет усовершенствовать доспехи для его друзей, Артем Муратов предложил не просто сделать вкрапление из муаса, а нанести на минерал определенные рунные цепочки, которые кратно усилят защиту, а кроме нее и атакующие свойства, если речь шла об оружии. И они решили работать в паре. И тут выяснилось, что основы для доспехов уже есть. Они были разработаны и частично даже готовы. Здесь помог Тагай. Он сообщил, что у отца Кости Жердева лежат хитиновые панцири кариострисов, из которых были заказаны доспехи. Они еще должны быть усилены паутиной, после чего уже предполагалось, что они будут обладать невероятной по силе прочностью. А если их еще и укрепить муасом, а затем добавить рунные цепочки? Зимовит и Артем были в восторге. Они предполагали, что создают такую защиту, которую просто так будет не сломить. Единственная проблема была в том, что теперь нужно было увеличить количество доспехов в связи с тем, что в ряды соратников Виктора прибыли новые люди. И важно было постараться обеспечить подобными доспехами всех близких и ключевых игроков предстоящей битвы. И вот поэтому уже много часов, не разбирая смены дня и ночи, Зимовит Медведев вместе с Артемом Муратовым не вылезали из специальной лаборатории Жердевых. Отец Кости отдал им небольшой флигель под их эксперименты и работу с хитиновыми панцирями, показал принцип того, как он делал доспехи, как их собирал и даже подкинул некоторые необходимые ингредиенты. А затем отправил ребят в свободное плавание. Далеко не сразу у них вышел идеальный доспех. Первые попытки и близко не соответствовали задумке. Но терпение, труд и острое понимание причастности к общему делу творили чудеса. И у них вышло. Артем сам взялся проверять образец. «Бей», — просто сказал он товарищу по оружейно-артефакторным мукам. «Рехнулся, малохольный», — возмутился Зимовит. «А если я тебе голову проломлю? Второго такого мозга у нас в запасе нет. Брось каку и повесь обратно на манекен. Так проверим». «Говорю тебе, бей», — посмеивался Артем. «Я чувствую, что все насечки и вся паутина легли идеально. Бей». «Чувствует он». «А я чувствую, что у меня от нашего творческого запоя скоро тестостерон из ушей польется». «Бей. Если он сработает, то мы себе на ночь отдых возьмем, а утром возьмемся клепать серию». Зимовит сдался и запустил в товарища слабенькой каменной шарапнелью. Но та, не долетая до доспеха, осыпалась, будто наткнулась на препятствие. «Чтоб я сдох!» Восхищенно выругался Зимовит и принялся тестировать следующий по рангу конструкт. Впереди было еще много работы. По самым скромным подсчетам, им требовалось создать два десятка доспехов, как мужских, так и женских.